эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 декабря 2018 года. Среда, по одному из старинных я уже долго не говорил и почему тоже объяснил. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Скрытый смысл сказок». В виртуальной студии находится Арина Веста. Здравия тебе, Арина. Здравия, Алексей. Да, ну и Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, ведущий по совместительству. Я предлагаю в самом начале, как всегда, по традиции, немножечко о себе рассказать. Кто ты такая, чем занимаешься, почему эта тема сегодня актуальна, на твой взгляд? Ну и дальше перейти уже к обсуждению самой темы. О себе говорить всегда нелегко, особенно перед такой, как я понимаю, знающей и заинтересованной аудиторией. Поэтому я скажу очень кратко. В данное время я писатель и исследователь народных традиций, автор нескольких книг по сказкам, именно по сакральному смыслу сказок, то есть смыслу, который сокрыт или иногда даже утерян. И вот на этой самой стезе я вижу свое самое важное осуществление как писателя, как человека, как женщины, как матери. Вот. Я человек, который очень мало общается с аудиторией напрямую. Я больше пишу. Наверное, это будет заметно, но я надеюсь, что мы друг друга поймем, и вот этот вот поток сказки охватит нас, и мы получим радость от такого, пусть виртуального, но все-таки общения с таким удивительным явлением, как сказка. Вот передо мной сейчас лежат книги, которые были написаны в разные годы. Одна из них называется «Велесов ключ. Сакральные коды русских сказок». А другая – «Солнце героев», тоже посвященная сказкам мужского героического пути. И книга, вышедшая в прошлом году, это «Бабьи сказки» с пояснением «Не только для женщин». То есть сказка – это то, что является центром притяжения моих интересов и то, чему я посвящаю свою жизнь. Одновременно я интересуюсь традициями, обрядами, и даже могу так сказать, что я практик обрядовый, потому что участвую в обрядовой жизни одной из московских общин, и это помогает раскрывать сказки. В этом мы сегодня убедимся, когда дойдем до, может быть, обрядового смысла сказок. Ну вот, пожалуй, и все. Если есть какие-то вопросы, была бы рада на них ответить. Я думаю, что надо теперь уже переходить к самой теме нашего сегодняшнего эфира – скрытый смысл сказок. Какие-то могут быть скрытые смыслы, скажет взрослый человек, про того же Колобка там или про что-то еще, и все там понятно, доступно. Сказочный герой бегает, крутится себе, тот же самый Колобок, или там дед хватает за репку. Ну да, повыдумывали там якобы такой сорт репки какой-то там, геномодифицированный, больше человек не могли вытянуть, и с мышкой справились. Ну и с какой там тайной может быть скрытый смысл? Да, ну о репке так запросто не скажешь. Я думаю, мы и до нее сегодня доберемся. Времени у нас достаточно. А для начала хотелось бы немножко коснуться того, что такое сказка. И сразу отмечу, что слово «сказка» достаточно новое. Ему не больше 200 или даже 150 лет. А до этого сказка звалась немножко по-другому. Было такое слово «басень», от слова «баять», говорить цветисто, красиво. Ну и, конечно, «баюкать», потому что сказка, она ведь часть еще нашей родовой, семейной культуры. И дети очень хорошо засыпают и засыпали под сказку. И кроме того, кроме вот этого слова «басень», были и названия таких родственных жанров. Это «кощуна», что-то я про кощуну вовремя сказала, да? То есть кощуна – это рассказы о путешествиях героя где-то очень далеко от именно нашего мира. То есть это путешествие в ином царстве. Но мы для начала вспомним, что все-таки сказка, старина, былина, кощуна, складка – это действительно тот жанр, который долгое время не имел никакого письменного отображения. Он передавался из устно по такой вот цепи поколений, иногда даже минуя одно из поколений, то есть сразу от старших, от дедушки и бабушки к внучатам. То есть считается, что такая передача сказок способствует их наименьшему искажению. Но мне вот сегодня, в этот вьюжный, холодный, снежный вечер, вспомнилось еще одно назначение сказки. Оно хорошо известно на нашем русском севере, где такое название, как Архангельская, Аланецкая губерния, это старые названия. Сейчас мы по-другому это называем. Но вот, например, когда охотники, промысловики шли на очень долгий промысел, то есть он иногда длился нескольких месяцев, то обязательно в охотничьей ватаге был сказочник. Вот так мы можем даже раскрыть еще одно значение сказки. Сейчас его называют как сказкотерапия. То есть этот сказочник, этот человек, владеющий множеством историй, он, видимо, видел проблемы, которые возникали в этом замкнутом коллективе, в этом очень трудном таком состоянии людей, и он умел сказкой разрешать самые сложные проблемы, целил словом, спасал души людей и, конечно, способствовал тому, что промысел удавался, и он имел свою долю, хотя там на охоту не ходил и в море не плавал. Вот. Но теперь, вот, конечно, хотелось бы обратиться к самому смысловому наполнению сказки. Ну зачем вот это нужно? Действительно, кажется, все понятно, сказки нам хорошо известны, все мы их читали, читали детям. И вот этот-то момент, когда мы встречаемся со сказкой второй раз в жизни, первый раз, когда нам читали сказки родители, а второй раз, когда мы читаем их сами, он рождает у нас великое множество вопросов. Но не только у нас, а еще и у наших детей. Они задают вопросы, они начинают постигать сказку через именно вот вопрошение. А именно через вопросы в древности передавали знания. Так есть целые книги мудрости, например, ведические книги, которые существуют в виде вопросов. Итак, вот великие вопросы. Когда содержание сказки нам вполне понятно, а вот ее смысл, зачем она живет, зачем она передается? Вот этот смысл как раз вот на поиске смысла и стоит отправиться, не жалея времени и сил. Вы готовы? Еще бы. Ну, хорошо. Итак, саму сказку мы можем сравнить, например, с многогранным кристаллом, с драгоценным камнем. У него множество граней. И чем больше он побывал в руках человека, тем больше граней. Но суть его едина. Вот такова и сказка. У нее может быть великое множество смыслов, но они не противоречат друг другу. Они создают нечто целое, такое вот, скажем, смысловое единство. И сказка поэтому жива. Мы не будем ее делить на части, там как-то ее препарировать. Мы будем воспринимать ее как живое существо, которая обладает вот этой множественностью задач, множественностью смыслов. Итак, самый первый смысл, самая первая грань, или, может быть, это виток нашего волшебного клубка, если мы сказку сравниваем с клубочком, вот мы его потихонечку будем разматывать. Итак, самый первый смысловой ключ – это морально-этический. Он, на первый взгляд, самый простой. Но именно с ним мы знакомим наших детей, когда читаем им сказки – ну, например, кто честно живет, тот добра наживет. Это вот всем известная Заюшкина избушка. Или с чем хвалишься, с тем и расстанешься, это колобок. Ну, простенько все в целом. Но вот, кстати, Пушкин, обладающий вот этим удивительным чутьем на слово, на смысл, он писал из Михайловского, что по вечерам слушаю я сказки и тем восполняю недостатки проклятого своего воспитания. То есть сказки, оказывается, способны вот даже на такое. Ну что же, ну вот простой смысл, да, то есть нравственно-этический, делай так, не делай так, но ведь у нас же есть сказки, которые не обладают, на первый взгляд, вот этим простым, ясным выводом. Делай так, не делай так, все будет хорошо. Вот, например, сказка «Медведь, липовая нога». Все ее знают, да? Пошли охотники в лес на медведя, убить медведя не убили, а только отсекли ему лапу. Лапу отдали старухе. Ну, а что было дальше, помнят практически все. Ну вот а тут-то в чем смысл? Искалечили зверя и пустили его по лесу. В общем-то, я так скажу, что ребенок, слушающий эту сказку, может получить глубокую душевную травму, потому что боль раненого зверя будет раздаваться, можно сказать, из глубин его памяти всю его жизнь. А в чем же тут нравственный смысл? А в чем же тут урок? И вот тут мы подходим к очень интересному явлению, что вот именно применив вот такой вот смысловой ключ, мы можем даже восстановить утраченный смысл сказки. И даже больше того, ее утраченное содержание. И это не будет додумыванием сюжета, это просто будет такой, скажем, несложный литературный анализ. Мы остановимся на этой сказке, Алексей? Да, пожалуйста. Ой, очень хочется. Потому что это одна из самых таинственных и любимых нами сказок. Вот в этом тоже есть своя загадка. Итак, «Медведь, липовая нога». Да, мы уже поняли, что охотники что-то сделали не так. Видимо, они нарушили договор с природой. Они ранили зверя и оставили его мучиться, переживать от боли. Что же в сказке происходит дальше? Лапу отдают некой старухе. А что ж такое медвежья лапа? Мы можем прочитать у Рыбакова и во множестве исследований, посвященных этнографии. Лапа – это мощнейший оберег в древности. Сейчас уже немножко по-другому. Так археологи находят, ну, даже, можно сказать, целые положения, кладбища этих медвежьих лап. Вот. То есть лапа обладала какой-то особой силой. Но если лапа обладала особой силой и значением, то, наверное, и старуха тоже непростая. Потому что подобное притягивает подобное. Лапу отдали старухе. Вот тут наступает самое интересное. Зачем ей отдали лапу? Она на охоту не ходила. Значит, эта старуха обладает какими-то совершенно волшебными возможностями. Действительно, сказка нам об этом говорит. У старухи есть котел. А что такое котел в наших сказках? Конечно же, в котле происходит возрождение. И старуха, которой отдали лапу, видимо, должна исцелить раненого зверя, вернуть ему здоровье и выпустить его в звенящий птичьими голосами лес. Однако этого не происходит. Сказка кончается вполне бессмысленно. Медведь идет по деревне, поет свою грозную песнь. А если, скажем, сказочный герой поет песнь, то это тоже нам должен быть такой значимый, значимый намек на то, что это не простая сказка, а практически мистерия, таинство, живой обряд. Ну хорошо, это, об этом тоже чуть позже. Медведь поет на липовой ноге, на березовой клюке, ну и так далее. И он, в конце концов, проваливается в погреб. Старики там, старуха, остаются живы, а медведь, видимо, погибает. И вот этот вот погреб, куда падает раненый зверь, это то, что в нас будет всегда болеть, откуда будет раздаваться его рев, крик его боли. И мы, конечно, должны исцелить этого зверя и понять, что в древности, в глубокой древности, а сказка древняя, она относится к временам еще охотничьим, видимо, она кончалась иначе, зверь получал исцеление. Очень хочется в это верить. Вот этот вот нравственно-этический смысл, он вот вполне восстанавливается через вот такой, я скажу, простой, несложный, сравнительную аналитическую работу. Вот. Вы можете, конечно, со мной не согласиться, там, зачем додумывать, придумывать, но на самом деле сказка, вот в том виде, в каком она дошла до нас, она явно потеряла очень свои значимые части. Ну, как вам такое, такое начало? Интересненько, интересненько. Есть. Что дальше? А дальше вот мы пока не покидаем наш морально-этический план и продолжаем искать сказки, у которых этот морально-этический план каким-то образом оказался поврежден. Вот и следующая эта сказка, которая не вполне понятна детям. Именно дети задают вопрос, они у нас очень чуткие. Они приходят уже с таким осуществившимся опытом и сами могут нас учить. И вот такая же сказка «Липунюшка». Она пересказана была Львом Толстым. Это сказка, скажем, о русском мальчике с пальчики. Липунюшка появился, значит, у старика и старухи, которые долгое время жили без детей, вывелся в хлопочки. Мальчик, как только вывелся, очень смышлен, сразу бежит на поле с блинами, начинает пахать, а после мимо едет барин, говорит, ну что это такое чудо-то? Продай мне, пожалуйста, его за 100 рублей. Вот этот момент продажи ребенка – это совершенно трудная вещь для нас, для всех. Потому что дети спрашивают, папа, а ты меня продашь? Ведь папа продает своего сыночка. Вот в чем же тут-то моральная этика? Где она вообще? И была ли она? Судя по всему, ее никогда и не было. Потому что сказка эта на детскую полочку попала явно по ошибке. Это сказочка для взрослых, являющаяся продолжением заветных сказок, которых тоже немало бытовало в русском народе. Вот. То есть не ребенка продают, а совсем другой там смысл. То есть это скоморошено, я так скажу, веселый глум. Вот. И вот эта история про Липунюшку, она, ну вот я считаю, что попала действительно в программу там, 2 или 1 класса по большой ошибке, только потому, что это был авторитет Толстого. Но вот мы сейчас, обладая каким-то знанием и желанием открыть правду, желанием идти, скажем, семимильными шагами вот в это вот сказочное далеко, мы, конечно, имеем и какое-то право и основание немножечко перетрясти вот наши сказки, посмотреть, что там за смыслы такие вложены. И, конечно, вот «Липунюшка» – прекрасная сказка, но она не для детей. То есть там есть такие вот намеки, которые понятны хорошо взрослым. Вот. Ну, я не буду вас сильно этим перегружать. Я думаю, что кто хотел, тот меня понял. А нам предстоит очень возвышенный такой, скажем, смысл сказки, такой, как мифологический пласт. Вот мифы – это кости многих сказок, это то, что является их основой. И, конечно, у нас есть такие сказки, которые состоят целиком практически из одного мифа. Но опять же, вот если я спрошу, например, Алексея, скажу, ну-ка, да, ты мне эту сказку назови, в которой явлен древний ведический миф, как он есть. Алексей скажет, ну ты что-то, наверное, Арина, попутала опять. Нет, не попутала, у нас такие сказки есть. Вот, например, сказка «Теремок». Ну, все ее знают, правда? Все читали, героев хорошо представляют. Это так? Ну, есть несколько разновидностей теремков, поэтому здесь, наверное, в любом случае кто-то да с теремком и сталкивался. Вопрос, с каким вариантом теремка? Я тогда скажу о самом архаичном варианте, который был записан. Архаичный, он, конечно, условно. Архаично в нем одно название. Он называется не теремок, а кобылья голова. Вот. И зверюшки веселые прячутся вовсе не в каком-то красивом домике там, из золотистого бруса, а в кобылье голове, то есть, простите, в черепе. А это прямиком мотив из книги «Упанишад», где Вселенная была создана из тела жертвенного коня. И вот наш мир, в котором мы живем, он, в общем-то, является головой этого космического великого коня. Ну вот такое было осмысление древних. Они, в общем-то, понимали, что для того, чтобы что-то создать, надо сначала что-то разрушить. Вот такая у них была диалектика. Вот. В общем, теремок в качестве кобыльи головы рассказывает нам о великих, может быть, даже вселенских циклах. Вот давайте вспомним эту сказку, да? Вот в какое-то вместилище такое удобное заселяется жизнь. Много животных, лягушка, петушок, мышка, всем там хорошо живется. Вдруг откуда-то приходит большущий и не очень, видимо, вежливый медведь. В теремке он поместиться не может по определению. И что тогда делает этот медведь? Он садится сверху и конец теремку. То есть вот действительно в этих картинах мы явственно слышим голос древнего мифа о том, что наша Вселенная, она, в общем-то, развивается циклически, она бывает конечна. И вот это вот явление медведя, оно обращение ко всем нам. Это как раз то, что мы, может быть, не можем вместить в свою жизнь, не хотим, не желаем. Вот. И оно становится вот этой причиной сворачивания нашей такой удобной, такой радостной и сытой жизни. То есть это глубинные вещи, которые, может быть, очень сложно раскрыть в короткой какой-то беседе. Но вот вторая наша такая мифологическая сказка – это, конечно, курочка Ряба, в которой рассказывается о золотом яйце. А золотое яйцо или даже просто яйцо – это наибольший, скажем, такой мотив начала-начал. И опять же, если мы обратимся к текстам древнейшим, то мы увидим, что Брахма создал вот это золотое яйцо и сам же разбил его, чтобы начался вселенский цикл, чтобы родилось пространство и время, чтобы пришел вот как бы новый мир, раскрылся. Может быть, ты что-нибудь дополнишь, Алексей? Я могу что-то подзабыть. Да нет, мне очень интересно слушать на самом деле, потому что пересекается с тем, что раньше было слышано, и новые дополнения открываются. Я думаю, чтобы не сбивать волну, надо тебя не перебивать и не дополнять, а дать возможность рассказать. Я сейчас пока, да, перечисляю только вот смысловые ключи. То есть сказки, которые раскрываются через мифологический пласт, есть те, которые через нравственно-этические, а есть, например, такие, где мы можем найти дополнительный смысл, используя так называемый календарный шифр. Ну вот, например, всем известна сказка «Колобок». Да? Очень много ей дано всяких объяснений, интерпретаций, иногда остроумных, иногда загадочных. Но вот я вот хочу вас познакомить именно сейчас с авторской версией, о чем же там говорится. Хотя, как я уже говорила, смысл сказок может быть очень разным. И это не противоречащие смыслы, это как раз иногда разговор об одном и том же. Итак, колобок. Что же это такое? Ну вот получается, что все-таки смысл прямой. Колобок – это хлебный шарик, который вот так удивительно назван – колобок. Мы слышим загадочное «коола», и даже вот наши исследователи видят слово «бог», но на самом деле, видимо, мы имеем дело с опытом общинного выживания. «Колобок» – это на самом деле колядная сказка. Почему я так уверена? Ну вот если мы проведем такое сравнительное сказочное исследование, то можем узнать, что, например, в средневековой Германии ходил не Санта-Клаус по домам, а ходил такое новогоднее божество, как «кнехт Клобис», то есть «рыцарь-колобок», если в переводе на русский язык. То есть «колобок» – это нечто очень важное для людей – именно вот в эту холодную зимнюю пору. Ну вот еще раз обращусь к тому, что если смысл календарный, то, конечно, после Коляды в общине наступало время голодное. То есть это было опасное время, когда община смотрела, сколько осталось хлебного запаса и как его распределить до самой весны. Ну, конечно, такой вот суровый практицизм, он не рождает сказки. Однако, может быть, для детей надо было что-то объяснять. И вот получается, что в календарном плане колобок – это неприкосновенный хлебный запас, а звери, которые выходят к нему навстречу, – это олицетворение зимних месяцев. Вот заяц – это сечень-январь, когда начиналась охота на зайцев, потому что именно зимняя шкурка она была нужна нашим предкам. Волк – это лютень, февраль, когда по лесам кружат волчьи свадьбы. Медведь – это март, когда медведи просыпаются, и мы все отмечаем замечательный праздник Камоедица, кто-то зовет его Масленицей. Вот. А лиса – это уже ближе к апрелю, и даже к берзозолу, к травеню маю. А именно лисе дозволено съесть этот хлебный запас, потому что появляется уже какая-то зелень, и угроза голода отступала. И вот таким образом мы можем понять, что колобок – это сама святыня хлеба, которая вот так вот, можно сказать, поэтично в сказке передавался опыт общинного выживания. Но есть и другой, опять же, если мы говорим о колобке, можно и другой смысл найти. Ведь в сказке сказано, что положили, баба испекла колобок и положила его на окошко студить. А в народной традиции этот хлеб, положенный на окошко, иногда на духовое окошко, его теплый дух предназначался предкам. То есть вот так вот угощали предков. И если колобок попадает потом в мир животных предков, а опять же, если Коляда, то это режение, то это как раз образы животных, то получается, что он попадает именно туда, куда был предназначен. Но это не противоречит другим смыслам. Просто вот рождается богатство, да, игра вот этих граней. Вот календарный пласт сказок. Ну, например, если в сказке мы узнаем, что герой или героиня очень долго спит, погружен в волшебный сон, как наш вот финист Ясен Сокол, да, спит необычным сном, пробудить невозможно, то считается, что это тоже это сон природы, которой она погружена зимой. А весна, вот весна с дождями, да, вот олицетворение дождей, это теплые слезы Настеньки, которые пробудили финиста Ясен Сокол, это тоже календарный смысл. Ну вот в былине Михаила Потык, Марья Белая Лебедь, образ зимы, который сходит со своим солнечным супругом там, на 9 лет в могилу, это тоже календарные реалии. То есть через календарные олицетворения мы можем увидеть в сказке смысл, который, несомненно, вкладывали наши предки. Календарный смысл, да? Это третий, только лишь третий уровень, а у нас их видимо и видимо. Следуем дальше? Конечно. Да. И мы как подходим... колобок катимся дальше по, да, тропинке. Да, катимся дальше. Вот. Следующий смысл – это посвятительский смысл или инициации, описанные в сказках. Тут мы имеем дело всегда с каким-то очень значимым для нас героем. Это обычно эпичная сказка, то есть она посвящена преодолению трудностей, приключениям. Вот в женском варианте посвящения иногда это бывает прыжок или падение в колодец. Ну, все мы знаем эту сказку, где девочка роняет веретенца и потом вынуждена его доставать буквально с того света. Вот это инициатический смысл сказки. Хотя мы можем, конечно, сравнить его и с каким-то глубинным духовным познанием, когда мы там движемся куда-то там в колодец и находим сокрытую истину. Ну вот, видимо, в древности все-таки важнее было сохранить какие-то вот такие ядерные фрагменты памяти, память об инициациях, которые, может, сами уже исчезли, но вот так вот сохранялись в сказках. Или, например, если уж мы заговорили о женских посвящениях, вот поход Василисы за огнем. В темной ночи к избушке Бабы-Яги движется бесстрашная девушка. То есть здесь вот такие темы, как суд рода, да, передача родового огня. И сам образ Яги – это инициатический образ. Если в сказке есть образ Бабы-Яги, значит, речь идет о древних инициациях. Еще к теме посвящения в сказках относятся, ну, если мы можем так назвать, волчьи культы. Например, вот появляется вместо коня у Ивана-царевича волк рядом с ним. То есть это очень древний помощник мужчины-воина, мужчины-охотника. И если мы вспомним о каком-то историческом таком свидетельстве, а что там было очень-очень давно, то мы можем вспомнить, что вот при раскопках во Владимире, в местечке Сунгирь, у мальчика, который жил в мезолите, то есть где-то 20 тысяч лет назад примерно, у него обнаружился загадочный хвост. Но этот хвост, конечно, был, видимо, символом пройденной инициации, это был волчий хвост, то есть пришитый к одежде. То есть это очень древние вещи, и они являются свидетельством, ну, каких-то вот необыкновенных путей, которые прошел наш род, и все они отложились в памяти. А сказки – это тоже память. Может быть, даже в первую очередь память рода. Алгоритм выживания, там, память успехов и преодоления трудностей. Ну, еще хочется сказать, вот такая сказка, как «Гуси-лебеди», это тоже тема посвящения и инициации. Там девочка попадает прямиком в страну мертвых. То есть она вот за эту молочную речку с кисельными берегами перебирается, и она попадает на тот свет. И вот когда вспоминают потом эту сказку, то всем почему-то запоминается один и тот же момент, что она отказывается кушать золотые яблочки, румяный пирожок, там кисельку похлебать отказывается. Почему же она отказывается? Она капризничает, она не голодна? Да нет, дело совсем в другом. То есть там существует такой волшебный запрет, что там, по ту сторону от молочной реки, ничего нельзя есть, ничего нельзя пробовать. Ну вот мы знаем там древнегреческий миф о Персефоне, украденной там царем Гадесом. Она съела всего лишь зернышко граната и навсегда осталась пленницей. А наша девочка, она обладает достаточными знаниями, чтобы ничего не пробовать на том свете. И вот я скажу, что вот в этой сказке применен очень интересный, можно назвать его пищевой код. Кто хорошо читал и помнит эту сказку, то может без труда вот этот образ воспроизвести, как маленький мальчик Златокудра и Вашечка, брат сестрицы Аленушки, значит, он играет во дворе у Бабы-Яги золотыми яблочками. Красивый образ. Золотые яблочки, дитя играющее. Но опять же, понять, что это такое, мы можем, если откроем славянскую этнографию и будем искать, вот что же такое эти яблочки, и почему он их не ест, почему он ими играет. И мы можем узнать о таком вот славянском очень глубоком правиле благочестия, что вот, например, матери, потерявшие детей, они до спаса яблочки не едят, потому что эти яблочки предназначены для их ушедших детей. И вот в обряде белорусском проводов младенчика, если он уходил, то ему обязательно полагался поясок, потому что старшие роды говорили так: если будут ему там яблочко давать, а он не подвязан, то яблочко упадет долу. То есть вот так вот яблочками питаются дети, которые, может быть, снова готовятся к новому приходу ворот свой. Вот такие вот у нас гуси-лебеди за молочной рекой. Молочная река, Каяль, река, Забыть, река. То есть Млечный путь, откуда нет возврата. И все это хорошо понимают. Но вот такое вот посвящение инициации вот в наших сказках, они, можно сказать, суровые, они даже, может быть, драматические, но они совершенно были необходимы людям, и они необходимы нам, потому что именно в сказках наша душа впервые обретает вот эти вот волю к пробуждению. Она встречается с, скажем, с неодолимой силой любви, с силой смерти и с преодолением. Вот именно в сказках это происходит. И наши дети, еще будучи там маленькими, совершенно неразумными младенцами, они же это впитывают, и они получают посвящение через сказку. Вот такой вот наш вот посвятительский, инициатический код. Может, что-нибудь типа веселее сейчас мы найдем. Так, вот у нас есть мистериальный, обрядовый. Обряд, сокрытый в сказке. Во многих сказках есть троекратные повторы, песни, заговорные тексты. Все это, по свидетельству многих исследователей, говорит о том, что сказка, она могла сопровождать обряд или остаться памятью обряда. Вот пример такой вот обрядовой сказки, самый такой вот на поверхности лежащий, это, конечно, наша любимая сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Когда брат и сестра идут летом по дороге, жар донимает, солнце припекает, стоит коровье копытце, полно водицы. То есть вот в этой сказке, именно в этой сказке, в ней сокрыт купальский обряд. Обряд, который до сих пор, является вот таким вот славянским днем силы, славянским днем знания и постижения, может быть, сокрытой стороны явлений. И вот в этой сказке, конечно, в ней следы очень глубокой древности, можно сказать, общеевропейской древности. Алексей, ты дозволишь мне рассказать об этой сказке чуть подробнее? Так для этого ты в эфире находишь, чтобы рассказывать про эти сказки более подробно. Ты знаешь, мне кажется, я немножко, может, скажу больше даже, чем хотела, но я думаю, что те, кто нас слушают, они уже настроились на эту волну и готовы принять чуть большую информацию, чуть большее знание. Итак, сестрица Аленушка и братец Иванушка, и сам сюжет этой сказки – это отражение общеевропейского инцестуального мифа. И мы должны понимать, что сестрица Аленушка и братец Иванушка – это не люди, это огонь и вода, и их купальская история. Если мы обратимся к фольклору славянскому, русскому, украинскому, белорусскому, то в купальских песнях мы найдем вот этот мотив запретной любви брата и сестры. И в сказке мы вот видим, что сестрица Аленушка уходит в воду, чтобы, может быть, смыть некую вину. а братец Иванушка обращен в козленочка. Вот. То есть это такое оборотничество, мы не можем назвать его благим. Оно трудное для него, оно для него трагическое и может окончиться очень плохо. Тем, что его котлы горят кипучие, костры горят высокие. Хотят меня зарезать, плачет братец Иванушка. То есть мы вот видим тут самую настоящую мистерию. Тут сохранились песни, разговоры, диалог, который ведет девушка, погруженная в воду. Желтые пески на грудь легли. Ну, знаем, да, если не знаем, можем перечитать. Это очень будет полезно. Вот после Коляды сразу обратиться к Купале. Итак, значит, действительно, есть диалоги, есть мистериальные вот эти состояния героев. Значит, это сказка мистерия. Сокрытый обряд и память купальского мифа. То есть вот таким образом ведающие волхвы могли сохранять смысловое ядро какого-то очень драгоценного знания, очень древнего знания. А это знание, несомненно, как и в сказке о кобыльей голове, теремке, да, и о золотом яичке, могло служить каким-то паролем те минуты и вот при той необходимости, когда, ну, может быть, надо было устанавливать родство племен, да, между собой. Потому что эти вещи, они же непросты. Итак, переходим к историческим корням сказки. В общем-то, мы так вот и заявили в самом начале нашей беседы, что будем говорить об истории сказки. Вот исторические корни сказки оказываются очень глубокими. То есть они еще идут из мифологии охотников через ранние неолитические сообщества, через Железный век и так далее. И у нас есть сказка, сохранившая, я бы так сказала, исторический конфликт. Но мы никогда не догадаемся, что это за сказка. Хотя все ее знаем. Это «Волк и семеро козлят». Вот обычно задают дети такой вопрос. Вот как же так? Волк съел козлят, а они остались живы. Ну, действительно же, вот как это могло получиться? Ну, вот оказывается, что тут разговор-то не о том, чтобы съесть козлят, а это спор о продолжении рода. Кому будет принадлежать потомство? Женщине-козе или мужчине-волку? Потому что в сказке ведь ничего не говорится об отце-козле, да? Там только одна мать, у нее семеро детей. Приходит волк, поет материнским голосом, забирает детей в своем чреве. А после возникает конфликт. Коза требует отдать детей. И более древнее божество, огонь, разожженный в яме, а огонь – это защитник женщин был когда-то, то есть они его хранили, они его берегли. Он в сказке восстанавливает справедливость. Коза перепрыгнула через огонь, с ней все в порядке, а волк прыгнул, да и ввалился в яму. Тут брюхо у него от огня лопнуло. Ужасные, конечно, образы. Козлята оттуда выпрыгнули живехонькие и здоровехонькие. То есть эта сказка решает вопрос в пользу женщины. В пользу. А именно такой вот переход от матрического сообщества, где была высока власть женщин, и отцовство практически не имело значения, к патриархальному обществу отцов, где была уже важна девственность невесты, где было очень важно для мужчины, чтобы он воспитывал именно свое потомство. Вот этот момент, наверное, и отразила сказка, когда вот в образе упрямой животины козы и такого сурового папаши-волка решает вопросы жизни и выживания человеческое сообщество. Ну, также в этой сказке, например, есть такая примета, как кузнец. Кузнец – это, конечно, тоже историческая веха, потому что, когда люди научились выплавлять топоры, то отношения человека и природы перешли на совершенно новый уровень. Человек уже приобрел огромное преимущество перед природой. Вот Железный век, железные сердца, как говорил Пушкин, железные зубы. Всем понятно, что это такое. То есть сам кузнец в этой сказке – это как бы образ такого безликого прогресса. Ему, в общем-то, все равно, кому служить. Он вот выковал волку там железное, там новое горло, там железный зуб он ведьме сковал. То есть это полная безнравственность технократии для тех, кто хочет там посмотреть в сказку очень глубоко. Но это тоже, согласитесь, исторические вехи, да? это вот железный век, век технократических преобразований, которые очень мало помогают нашей душевной жизни, а иногда и безвозвратно ее губят. Однако исторические корни сказки, вот мы вот тут вот посмотрели, да, оказывается, есть они в сказке. Ну и немножечко, чтобы отвлечься, перейти к чему-то возвышенному, прекрасному, мы осветим и философский уровень. Философский уровень – это, конечно, вечные законы бытия, отраженные в сказках, представления о мире, о строении Вселенной и даже о посмертии, которые тоже в сказках всегда люди старались осветить. Вот эта часть их волновала, и многие сказки говорят именно об этом. Или вот ответ на такой вопрос: от чего у нас зачался белый свет? И в наших сказках есть огромное количество именно философских образов, философских проблем, философских замков, философских загадок. Например, вот Кощеево яйцо и игла, которая в нем сокрыта. Да? Что это такое? Ну, кто-то говорит, что игла – это стрелка часов, а сам Кощей – это всемогущее время. То есть вот мы с философскими образами можем работать на любой глубине, и мы постоянно будем находить новые смыслы, которые будут обогащать нашу жизнь и наше понимание сказки. А латырь – камень. То есть вот современные наши друзья, которые занимаются ведической культурой, они вот сравнивают это со сердечной чакрой, где происходит борьба и зла, где борьба добра и зла, где человек, он же сказочный герой, там Иван-царевич, совершает свой выбор. Куда идти? По плоти, по духу. Направо пойдешь – женатый будешь, налево пойдешь – богатый будешь, прямо пойдешь – убитый будешь. То есть это вот как раз философские смыслы – умереть и возродиться. Вот. Калинов мост, где происходит вечный бой. И сейчас принято говорить, что это бой с тенью. Это с тем, что есть в нас злого, худого, несовершенного. И если человек видит свою тень, осознает ее, то он имеет шансы победить ее, ну, или хотя бы ослабить. Вот Калинов мост. Или конь – это наши физические силы, наше здоровье, наше тело. Ну, в сказках вот эти вот силы здоровья и нашу плоть надо или закласть, или заклясть. То есть так вот происходит, что как бы для того, чтобы достичь уровней духовных, герой иногда оставляет своего коня волку, своему будущему наставнику. Также вот есть у нас сказка, обладающая нераскрытым доселе именно философским потенциалом. Это «Жерновцы» и «Волшебная меленка». Но она там тоже хорошо известна, что старичок набрал гороху, иногда бобов, иногда желудь домой принес. А желудь возьми, да и скатись под полье. Там желудь пускает корни, начинает расти. И старичок вынужден разломать пол в своей избушке, а потом и вовсе крышу прорубить, а желудь растет до неба. То есть это как раз вот рассказ о том, как какая-то идея или доброе желание, зародившись единожды там где-то в нашем подсознании, в подполье, ну, вырастает потом настолько, что, может быть, даже сносит крышу, и благодаря ему мы можем достичь высокого небесного знания. А именно там герой сказки, вот этот отважный старичок, который пожертвовал своим уютом, прорубил и пол, и крышу, он находит благо для своего рода. Волшебные жерновцы и меленку, которые мелят то блин, то пирог. Ну, кажется, простенько, да? Но вот опять же, этот пример иным наука. Вот такие философские смыслы сокрыты в простых известных нам сказках. Ну, мне вот еще нравится, как философское понимание такой сказки, как «Война грибов». Ну, она совсем тоже простая, как грибы пошли войной друг на друга. Но если мы посмотрим, то вот цивилизация людей и цивилизация грибов, они, пожалуй, равно загадочны. А человек, вот он тоже практически как гриб, только у него грибница где-то очень высоко. То есть она как раз там находится, где мы все едины, где находится наш духовный мицелий. Вот. Если мы будем помнить об этом, то, наверное, войны-то никакой у нас и не будет. Чем кончается сказка? Ну, войны воевали, грибы воевали, и так увлеклись, что пришла баба Варвара, полные карманы, и все грибы положила в кошелку. Вот такой вот смысл поучительный, я считаю. То есть если знать, что наша небесная Родина едина для всех, то, может быть, и повода для войны-то у нас и не будет, даже для споров. Ну ладно. Сказки о нарушении запретов или так называемые сказки возмездия. Вот эти сказки о нарушении запретов, они практически непонятны для нас, пока мы не поймем, что за запрет в этой сказке был нарушен. Вот, например, сказка «Солнце, месяц и ворон Вранович». Старичок пошел ночью в амбар, зачем-то там ночью ему это захотелось сделать, намолоть муки, намолол ее, но на обратном пути ее развеял ветер. Старичку стало обидно, и он решил собрать всю муку. И чтобы было ему сподручнее, он позвал себе в помощь солнце, месяц и ворона Вороновича. Но вот мы сразу видим с первых даже строк сказки, что старичок-то непростой. Он, видимо, дока или он знающий человек, если ему помогают и ночные, и дневные светила, и даже ворон Воронович. Вроде как все хорошо, они ему помогли, и в награду старичок породнился с этими великими, скажем, персонами, солнцем, месяцем и вороном. Все хорошо, однако, как говорят на севере, хорошо-хорошо, да не очень-то. Старичок едет погостить у своих сиятельных зятьев, и там с ним получаются всякие конфузы. То там блины прокиснут на плеше, то обварится жена в бане, когда он попробовал, по примеру, месяца светить своим пальчиком в дырочку в бане. А уж в конце концов так и вовсе. Сел он с вороном Вороновичем на насест, ночью упал и убился. Ну а где тут вообще мораль, где тут смысл? В чем тут вообще, о чем тут сказка? Ну да, тут волшебные всякие вещи происходят. Солнце и месяц приходят к человеку, и ворон Воронович там его на крыльях несет. А смысл-то где? А смысл в самом начале. Опять же, если мы знаем обрядовую сторону, то земледелец, либо крестьянин, который молол муку на мельнице, он первую чашечку муки всегда жертвовал стихиям, ветру, земле, тем, кто подарил ему урожай. А что делает наш старичок, наш дока, наш почти волх? Он пробует собрать то, что развеял ветер. То есть он нарушает древнейший запрет. И без понимания того, что же он все-таки нарушил, непонятен и смысл сказки, почему у него ничего не получается и почему конец столь фатальный и трагический. То есть вот так мы можем восстанавливать смысл сказки, если мы чуточку обращаемся к народной этнографии, к народному пониманию святости, благочестия. Вот смыслы мы можем открывать. Ну, может быть, это тоже отчасти авторский смысл, но во всяком случае его достаточно трудно опровергнуть, потому что он опирается на этнографические исследования. А у нас впереди очень загадочный, так скажем, астрологический или астральный смысл. Кстати, по этому поводу интересная книжка была написана Борисом Баландинским. В образах сказок и мифов, причем не только русских, а и общечеловеческих, я бы так сказала, он видит явления небесные, кометы, светила, затмения, движения звезд. И, конечно, это очень интересный план. О нем бы поговорить подольше. Действительно, астральный смысл есть и у сказок, и у мифов. Вот, например, исследователь Потанин, который путешествовал по землям Поволжья где-то около 150 лет назад, записал очень интересную легенду о происхождении вот этой маленькой звездочки в ковше Большой Медведицы и звезда, которая находится под ней, покрупнее. Это как раз вот средняя звезда в ручке ковша. Эту легенду он записал у марийцев. Вот это как раз пример вот этой вот астральной мифологии, астральной сказки. Там маленькая звезда, которая называется Алькор, и побольше Ницар, являются охотником и его собакой. Оказывается, этот охотник совершил не очень красивый поступок. Он убил небесную лосицу и за это был со своей собакой обращен вот в эту звезду, чтобы уже никогда не вернуться на Землю. То есть вот этот вот астральный смысл достаточно ярко проявляется, вот, когда людям надо сказать о каком-то назидании для людей. Вот в этом, как мне кажется, смысл астральной мифологии, астральных сказок. Также, если мы вспомним о золотом яичке в нашем, о курочке-рябе, я встречала такое объяснение, что яйцо – это солнце, а луна – мышь, и что у них происходит какое-то такое астральное затмение или какое-то противостояние. Также, если мы вспомним вот сказку, о которой мы уже говорили, «Семь козлят», вполне возможно, что можно вложить и звездное астральное понимание. Семь козлят – это семь планет древних. Но, как бы вот, опять же, для нас важнее всего поучительный смысл сказки, то, к чему она нас продвигает, какие она раскрывает в нас самих еще неизведанные для нас возможности и глубины. Ну, как бы вот, вот это нам было бы важнее всего. И астральный смысл, он остается для нас таким, скажем, немножко отвлеченным смыслом. Но есть вот и такой у нас смысл, как математический. Вот так мы подошли к сказке «Репка». «Репка» – очень загадочная сказка. Потому что то, с чем мы привыкли работать, и с чем работают современные толкователи, это достаточно позднее. Это обработка Алексея Толстого. А то, как сказка была записана на русском севере, она звучит совершенно иначе. И загадочнее звучит. Ну вот интересное объяснение ей дано в «Началах православной арифметики». Это книга Владимира Говорова и Шемшука. У меня вот есть небольшая цитата насчет сказки «Репка». Позвольте, я ее прочитаю. Может быть, она нас немножечко подтолкнет именно вот к этим, к глубинному пониманию. «Мне кажется, как только я пойму», — это пишет журналист Прохоров, «что это за ноги, а в сказке «Репка» приходит вовсе не животные там, кошка, мышка и так далее, а приходят какие-то загадочные ноги. И что это там у этих ног с репкой, деткой, бабкой, внучкой и сучкой? Потому что в сказке не собака, не жучка, а сучка. На самом деле произошло, я пойму самое существо русской народной души и объясню для себя все извивы отечественной истории и прозрею будущее отечества и вообще смогу спокойно умереть». Вот так вот пишет журналист. Действительно, пока мы не постигнем эти загадочные совершенно образы и суть этих загадочных сказочных явлений, наверное, мы не найдем покоя, и мы до конца не поймем загадочной души наших предков. Также математический шифр, математический смысл мы можем раскрывать самостоятельно. Вот, например, в сказке «Курочка-ряба» мышка, которая наносит непоправимый вред золотому яйцу, она похожа на девятку. То есть, а девятка – это в славянской нумерологии образ перехода, такого глобального перехода. Также мы можем задуматься, почему 7 голов у змея Горыныча, или 12 голов, или там 12 замков на какой-то загадочной двери. Ну, как бы математический шифр, он тоже достаточно узкий, я бы так сказала, утилитарный, хотя бывает очень интересным. И для людей с техническим складом ума, конечно, очень правильно думать над этим. Ну и вот обратимся к такому образу, как Иван Дурак. Вот чтобы понять, кто он такой, надо все-таки, видимо, применить сразу все смыслы. Потому что по одному никак у нас не получится. Иван Дурак – это действительно загадка нашей сказочной страны. Ну и о нем, конечно, тоже, возможно, захочется поговорить. Однако после математического пласта мы можем перейти прямиком к сказке отношений, потому что в сказках содержится удивительная наука отношений. И мы можем изучать их, изучать сказки применительно к себе. Вот сейчас этот подход очень популярен, и очень многие исследователи сказок и их интерпретаторы, они обращаются именно к этому приему, что сказка – это внутренняя драма, и все ее герои, они живут у нас внутри и олицетворяют разные наши стороны. Иногда это страсти пагубные нередко, а иногда это какие-то правильные наши стороны, наш, скажем, умственный и нравственный багаж. Это очень интересно. Я скажу, что это позволяет взглянуть на сказку совершенно с новой стороны и открыть не больше, не меньше, а узоры нашей жизни. Все в этой сказке, сотканной веками, напоминает о движении вечной мысли, соединяющей узоры нашей жизни и управляющей земными полюсами. Вот этот вот потенциал сказки, он позволяет говорить о том, что сказки есть мужские и женские. Сказки женские позволяют женщине открыть не только свои собственные глубины, но и, скажем, глубину женского пути, глубину становления женщины, ее архетипические шаги. Вот, например, в сказках, если в сказке есть три возраста женщины – девочка, мать и старуха, то мы имеем дело со сказками о великой богине. Обычно в этих сказках есть и три символических цвета – белый, красный и черный. Вот такая сказка у нас на слуху. Это сказка о Василисе и ее походе за волшебным огнем. Такая же сказка была написана Пушкиным. Это сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Там тоже угадываются и возрасты богинь, и три волшебных цвета. И если уж мы заговорили о женских сказках, то среди всего их многообразия мы можем выделить и так называемые сказки стихий. Например, вот поход Василисы за огнем – это, можно сказать, полностью история женщины, чья стихия – огонь, свет разума, отвага, желание освещать путь других людей. Вот сказка женщины воды – это Снегурочка. Это, конечно, такая чувствительность, податливость, кротость и умение воспарять над реальностью, потому что Снегурочка становится облачной девой, она улетает. Вот сказка женщины земли – это, конечно, Хаврошечка. В сказке многократно отражена ее связь с родной землей. И даже вот кости коровушки, они прорастают чудесным древом, золотыми волшебными плодами. Вот эта связь с женщиной с землей, она действительно настолько глубинна и сакральна, что вот девочкам и женщинам, для которых особенно важна земля в их жизни, вот, наверное, эта сказка является их сказкой. Ну, а воздух, стихия воздуха, такая воинственная, свободная, вольнолюбивая стихия, в сказках отражена в образах Марьи Марьевны или богатырши Поленицы. Это воинственные девушки и женщины, которые отлично машут мечами, перемещаются на конях. В общем-то, все аспекты воздуха в них явлены. Вот даже вот как сказка стихии мы можем работать со сказками, со всем многообразием сказок. Также мы можем найти сказки мужского и женского героического пути. У мужчин это, несомненно, героический путь солнца от младенца Коляды через дождь Бога, чьим отражением является в сказках Иван-Царевич, и далее к такому уже зрелому дождь Богу, который является царем, царствует над землею, одаривая людей солнцем и плодами. И также далее до Сварога и до Кощева, который замыкает великий солнечный круг, великий круг героический круг мужской силы. То есть и даже это позволяет нам сказки, полностью отражая жизнь человеку. Кстати, вот солнце героев, как я называю солнечный героический круг мужчин, там удивительное обнаруживается соответствие. То есть если мы разобьем жизнь мужчины на, по семилетним циклам, то получится, что каждому семилетнему циклу соответствует русская народная сказка, соответствует обряд солнечного кологода славян и соответствует мифологическое представление о солнце в этом периоде. То есть это очень нас должно радовать. То есть мы вот здесь мы уже подходим к некому системному, работающему знанию, которое очень мощно, очень правдиво, очень выпукло запечатлено в сказках. С этим можно работать. Это вот у нас все есть. Ну а женский героический путь немножко проще. Там действительно дева, матерь и мудрая старуха. И то место, где эти образы смыкаются, где появляется девочка, мудрая как старуха, и старуха, в которой живет неумирающая юность. Как ты, Алексей? Я немножечко, может быть, так волнуюсь. Мне очень трудно говорить, потому что передать хочется много. Хотелось бы еще в заключение что-то сказать. Ну, на вопрос, как я себя прекрасно чувствую. Вот, а по поводу волнения, так чего волноваться? Если надо передавать, передавай, мне приятно тебя слушать и интересно слушать. Благодарю, ты меня подбадриваешь. Нет, я говорю просто правду. Ну тогда я еще хочу сказать о принципах работы со сказкой, которые утвердились в современном, если можно так сказать, сказковедении. Вот с одним из принципов мы только что ознакомились. Может быть, немножко сбивчиво, но я надеюсь, каждый понял, что действительно вот этот принцип кристалла позволяет говорить о сказке как о смысловом единстве. И смыслы не противоречат друг другу. Если кто-то видит в колобке луну, которую съедают звери, это все имеет право на жизнь, если это помогает нам понять какой-то круг явлений, какую-то суть явлений. Одновременно колобок может быть и солнцем, и хлебным шариком, вот все, что мы хотим вложить. Но при этом мы должны помнить, что существует принцип, что работа со сказкой, да и вообще это золотое правило народной культуры, она должна способствовать увеличению нашей жизненной силы, ладованию человека. И мы сегодня это тоже уже отчасти прошли. Вот та сказка, которая не способствовала увеличению нашей жизненной силы, нашего нравственной потребности в правде, эта сказка вот «Медведь, липовая нога», да, мы ее, можно сказать, довели до высокого образца такого, вот, я скажем, гуманистического и до состояния внутренней справедливости. Потому что вот для нас очень важна справедливость. Правда, это и есть справедливость. Также мы очень важно, когда мы работаем со сказкой, мы должны помнить, что сказка, она, в общем-то, и есть тот самый Калинов мост между нашей душой, нашей личной, неповторимой, богатой, может быть, многоопытной или только что ищущей душой, и тем огромным океаном памяти, океаном бессознательного, где, может быть, зачинаются миры, где они проходят стадии, где они угасают. То есть это тот самый пласт, который психологи там какой-то школы, вот школы Юнга, называют бессознательным. Но на самом деле оно вовсе не бессознательное, оно просто нами мало осознаваемое. И вот сказка как раз уводит нас в эти глубины. Глубины эти без проводника бывают опасны, мы можем даже в них заблудиться. Но вот я надеюсь, что познав сказочные смыслы, сказочные уровни, у нас уже есть некое представление о том, как там надо двигаться и что ожидать от этой страны. Долго работая со сказками, я поняла, что чем сказка проще, тем она загадочнее, тем она неисчерпаемее. И вот самая такая вот простая и загадочная неисчерпаемая сказка – это сказка о курочке Рябе. Я скажу о ней совсем немного. Это та самая сказка, которая до наших времен передается из устно. Ее по-прежнему рассказывают детям первого года жизни. А если рассказывают детям первого года жизни, значит, она соответствует очень ранним шагам становления нашего нашего человеческого сознания. Как же ее рассказывают? Ну, ее опять же рассказывают как некую мистерию. Ее разыгрывают перед ребенком. Жили-были дед и баба, а ребеночек слушает. Была у них курочка ряба, и вот она снесла яичко. Яйцо – мир, золотая неповрежденная истина. Как говорил Иван Бунин, «Я в мире, и мир во мне, мир – объем, и я в нем». Очень древнейший символ. И зачем-то вдруг эти дед и баба начинают бить по яйцу. Ребенку показывают, как они стучат, стуча по столу. А стук по столу народной традиции – это зловещий знак, с одной стороны, потому что мы пробиваем некие уровни. А с другой стороны, вот этот стук по яйцу, он зеркально повторяет такое действие, как вот заколачивание, да? То есть это когда вот хоронят. А само вот заколачивание, оно опять же зеркалит стук младенца изнутри утробы. То есть вот этот вот язык народных смыслов, сакральный язык, глубинный язык, он постигаем через вот такую вот простую, первую младенческую сказку, как курочка ряба. Что же случилось дальше? То есть, позабыв об осторожности, дед и баба стучат по яйцу, пробуют его на прочность. Ничего у них не получается. Что же происходит дальше? А появляется вот та самая мышка, да? Причем ее показывают на пальцах. Должны показывать на пальцах. Еще вот меня так учили. А это не так давно, я бы сказала, не в позапрошлом веке. То есть это та самая сакральная культура, которую передают по роду, с молоком матери в семье. Ее показывают как бы вот такой вот хвостик и сложенная ладошка. Ну, как вот, как девяточка, да, указательный пальчик, это ее хвостик. Мышка бежала, хвостиком махнула. И делается некое извилистое движение. Причем вот это извилистое движение, на мой взгляд, это память о том, что была прежде не мышка, а змея. Ну, вот мое такое убеждение. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Тут вступает в свои права народная драма. Перед ребенком изображают плач. Дети смеются, но они правы в этом. То есть это же, наверное, забавно. Вот. Плачет дед, плачет баба, а курочка им говорит. Курочка обещает им восстановить яйцо. Ну вот я так скажу, что всех смыслов этой самой первой, этой колыбельной детской сказки, их невозможно ни открыть, ни пересказать. Потому что золотое яйцо, с одной стороны, это золотой век, безвозвратно утраченный человечеством в какой-то момент. С другой стороны, золотой, вообще само золото в народном понимании, оно двусмысленно, оно всегда имеет дополнительное значение. Иносказательное значение. Не факт, что яйцо было из чистого золота. Золотой в народном языке, в тайномудре, означает последний. Люди не говорят, я видел тебя последний раз. Я видел тебя золотой раз. Так гораздо обережнее. Золото считалось металлом мертвых. Хотя в какой-то момент мы говорим, что да, это солнце, это солнечный мир. Но это мы так думаем. А вот для людей древности золото могло быть зловещим знаком. А также есть такое еще сакральное, священное название – как золотник. Вот мы говорим, мал золотник, да дорог. Принято считать, что это монета. Да? На самом деле, вот в тайном языке повитух-рожениц, золотник – это женская матка, это зарод, это лона, которая рождает жизнь. Вот такой наш золотник. Ну и опять же, такое слово «золотарь», то есть, да, оно насмешливо такое. То есть что же это было за золотое яйцо? Понять мы не можем. И что с ним случилось? Оно разбилось, да? Вот. Но, кстати, вот мы, наше упоминание о змее, оно не совсем не случайно, ведь змея и сама несет яйца. И в украинской сказке, которая называется «Яйце-райце», вот как полезно изучать все-таки смежные культуры. Да? «Яйце-райце», райский век, золотое время. Вот. Там змея склеивает яйцо своей слюной, именно змея, но она и сама несет яйца. Ну вот. То есть вот таким образом, исследуя сказки, мы находим великое множество смыслов. Ну и, конечно, наша курочка ряба, она очень соотносима с такой современной теорией, как теория катастроф, которая говорит о том, что мир периодически претерпевает, проходит через вот это горнило испытаний, через полную ломку. и возникает нечто новое, иногда по прежним лекалам, иногда совершенно ни на что не похожее. Но то, что катастрофа, жертва, жертвенное разрушение служит фундаментом для будущего, вот, может быть, об этом говорит наша самая первая сказка. То есть вот такие вот коды мы закладываем в наших детей, когда учим их семейно, рассказываем им вот эти вот народные драмы, рассказываем и показываем. Итак, значит, увеличение жизненной силы, владывание человека. Ну и, конечно, сопровождение всех этапов жизни. Мы сейчас это уже утрачиваем. Для нас сказка действительно сказки для детей. А вот в древности было не так. Вот, например, наша колыбельная про волчка. Все ее знают. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Вот этот волчок непростой зверь. То есть если мы возьмем погребальные плачи, славянские погребальные плачи, которые сохранились на границе Сербии и Румынии, вот они абсолютно понятны, просто переданы латиницей, можно их читать, то там тот же серенький волчок, он уводит умершего в лес. Вот, причем там говорится, что он не должен бояться, что человек должен идти с этим мудрым зверем уверенно. И самое интересное, что там в результате этот серый волчок приводит человека, с которым прощаются, к царскому сыну. Вот. И этот царский сын возвращает живую душу вот эту вот обратно в лоно рода. То есть вот в принципе действительно мы мало сказали о том, что сказка, она сродни вот этой кощуне, путешествию души на том свете. И людям было это очень дорого. Вот это как раз сказка, восполняющая миф, дарующая утешение и освещающая те духовные регионы, которые, в общем-то, при жизни человек, может быть, даже и страшился заглядывать. Ну вот, так что сопровождение жизни человека, то есть он буквально, уходя из рода, из живого рода, и возвращаясь в род, он проходил через вот эти врата сказки, через сказочный мир, через вместилище этнических кодов, очень важных, очень значимых, которые все вот дожили до нас, они дошли, просто немножечко нам их надо, может быть, раскрыть, оживить вот своим вот дыханием теплым. Вот. И еще раз изумиться тому богатству, которым все мы от рождения обладаем, вот этому сказочному строю, высокому сказочному языку и неисчерпаемости тайн, которые дарит нам этот волшебный, поистину волшебный, сказочный мир. Благодарю, Алексей. Готова ответить на любые вопросы, на которые знаю ответы. На любые вопросы, это ты сильно сказала. Не дай Боже, я воспользуюсь этим. Давай, снем. Хорошо. Благодарю тебя за то, что поведала очень много чего интересного. Надеюсь, наших радиослушателей и зрителей появятся свежие мысли по поводу того самого, что казалось с детства уже знакомо и сто раз сказано и пересказано. И теперь, когда человек задумывается, перед ним раскроются новые пласты знаний. Также я напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org. Славрадио пишется латиницей, одно слово, славрадио, потом .org, тоже латиница. И также на нашем канале в Ютубе, youtube.com, косая черточка называемая, слэш, славрадио. Славрадио тоже одно слово, youtube.com/славрадио. Так что если захотите нас найти, то не ошибетесь, найдете и как сайт, так и наш Ютуб-канал. Сразу отмечу также, что гоблинов и прочих людоедочек мы не жалуем, а сразу баним, потому что общаться надо по-человечески. Если у вас есть что сказать, то значит сказать вам это необходимо по-человечески, поскольку вас окружают человеки. Ну а если вы мычите, бурчите и выражаетесь неприлично, то в этом случае в баньку вас, отправляйтесь, там помойтесь, ну и сделать какие-то выводы. С такими мы общаться не желаем, ибо все-таки мы восстанавливаем культуру. А в культуре все на своем месте. И бранное слово, и матерное слово, и ругательное. И просто так, как по мелом махать этими словами, не стоит. Все к своему месту должно быть. Что еще хотел сказать? Если у вас появляются какие-то предложения, мысли, пожалуйста, пишите к нам через форму обратной связи на сайте, в редакцию сайта. в редакцию радио, вернее, и будем с вами все вопросы решать. Ну и в заключение, если вдруг у вас возник вопрос, а куда делось видео на Ютубе после того, как прошел эфир, то отвечаю, не переживайте, видео закрыто до момента его обработки от шумов, отрезков и от прочего технического брака. Как только оно чистится, сразу же выкладывается в Ютубе на нашем канале и у нас на сайте, а также в соцсетях, которые представлены на нашем сайте. Ну вот, в общем-то, все, что необходимо, сказал. Теперь мы перейдем ко второй части нашего эфира. Это вопросы, поступившие в чатах Народно-Славянского радио на нашем сайте и на канале в Ютубе. И, в общем-то, будем надеяться, что ответы Арина нам даст, как она сказала, на любые вопросы готова ответить. Ну вот и посмотрим. А сейчас отбивочка и продолжение эфира. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 26 декабря 2018 года, среда. Скрытый смысл сказок. Это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии Народного славянского радио находится Арина Веста и Алексей Орлов. Итак, вторая часть. Вопросы мы озвучиваем, которые вы, наши радиослушатели и зрители, задавали на нашем сайте, а также на канале в Ютубе, сайт slavradio.org, а канал Ютуба тоже такой простенький, с youtube.com/slavradio. Вопрос эфир из Ютуба от Сергея Цабии. Добрый день! Поясни смысл выражения «сказка – ложь», да в ней намек. Благодарю. Я тоже благодарю за этот вопрос. Так, значит, вот как раз насчет намека мы и говорили почти 2 часа. На что намекает сказка? О чем она, именно вот та сказка, с которой мы встретились? Вот я так считаю, что намек – это и есть сокрытый смысл сказки. Вот так вот просто, да? А можно углубить, но для этого нужно еще задать вопрос наводящий. Ну, понятно. А вот если сказку, если поговорку эту продолжить в одном формате, более современном, она звучит так: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок, а в более древнем сказка ложь, да в ней намек, тем, кто понял, тем урок. Вот здесь в первом варианте мы имеем понятие только для молодцев, а во втором – для всех. И для молодцев, и для девиц, и для взрослых, и для малышей. Вот, может быть, исходя из этого, а кто понял тему урок, вот как-то так более широко? Можно и так. Но про сказку вообще есть много пословиц. Например, «сказка-складка, песня-быль». Вот, то есть сказку изначально не считали былью. Она была именно таким мифологическим рассказом, который был обращен именно, видимо, к той проблеме, которая была у человека в жизни. Вот, одному было достаточно намека, а другому, может быть, требовалось более подробное растолкование. Это, опять же, вот к тому, что сказка имеет потенциал обучающий и наставляющий. Сказкой можно исцелять, если вовремя понять проблему человека и как бы притчево, мягко направить его в необходимое ему русло отношений или поступков. Хорошо. Но я думаю, что здесь как раз слово «ложь», оно очень много определяет и о многом говорит. Ложь – это не кривда. Ложь – это то, что поверхностное. Вот ложа – как раз это то, что отражает слово «ложь» в полной мере. Есть ложь, есть кривда, есть вранье, ну и много-много чего другое. Так вот, то, что положено, сверху видно, это и есть ложь. А вот то, что там, ниже, до того надо еще докопаться. Поэтому на то дается намек. Исходя из готовности, тот, кто слушает, может через этот намек занырнуть поглубже и увидеть тот самый айсберг, который таится под водой, всю мудрость, знания и много чего другого. Поэтому сказка – ложь, да в ней намек. Вот намек на толстые обстоятельства, которые схоронены под каким-то укрытием, под этим ложем. Ну и, естественно, а кто понял тему рок, вот оно и раскрывает сразу. Если вы намек поняли, если занырнули, то тогда урок для вас будет очень даже хороший. Вопрос эфир из Ютуба задает его Анжела Шемшур. Как не противоречит смысл Иван-дурак побеждает и станет царем? Как не противоречит или не противоречит? Ну, здесь написано «не противоречит». Ну, можно как не противоречив тоже, наверное, вставить. Я зачитываю, как оно есть, а там дальше уж пытаемся разобраться. Я поняла. Но я думаю, что тут противоречий нет, потому что как раз Иван Дурак – это человек, проходящий инициацию, проходящий испытания. Вначале он вполне неопытен, вот, но в дальнейшем он обретает то необходимое качество, которое позволяет ему стать царем, прежде всего царем собственной жизни, как мы сейчас бы сказали. Вот, то есть его, скажем, дурость – это состояние любого из нас, когда мы только приступаем к незнакомому для нас делу. Также с Иваном Дураком все не очень просто, потому что там как в клубочек собрано множество такой вот, скажем, смысловой, где-то отчасти даже неразберихи, потому что Иваны наши очень разные. Ну вот для меня, лично как исследователя, все-таки Иван Дурак – это представитель матрической, женственной культуры. В сказках его даже нередко называют там бабьяк, бабеня, то есть он принадлежит миру женщин, и мир мужчин его до времени отвергает, мир отцов. И чтобы стать частью мира отцов, чтобы достичь мужественности, расцвета ее, вот он и проходит эти испытания. И в конце сказки, как правило, он становится царем, он обретает статус, он женится, у него появляется жена. Вот. И я считаю, что как раз вот это такая матрица становления мужчины от отчасти недомужчины к коронованному такому уже вот царственному образу властителя собственной жизни. Очень хороший вопрос, мне понравился он. Да, вопросы многие хорошие на самом деле. Здесь как в сказке. Чем дальше в лес, тем страшнее. Я думаю, что здесь дурака, конечно, можно разбирать по-разному. И по слогам, что означает слово «дурак», и по буквице, что означает слово «дурак», и в современном представлении, что означает слово «дурак». И то, и другое, оно между собой пересекается. Где-то кто-то его ругательным так именует, в ругательном смысле, а кто-то с точки зрения заложенного потенциала. И вот как раз эти инициации, которые с Иваном Дураком в жизни происходят, они ведут его к царю. Вот царь – это не тот, который сидит на троне и скучает от безделия, и который распоряжается всем поди как, непонятно. А это тот, которому доверило общество, самое важное, что у него есть, свое будущее. Вот для того, чтобы свое будущее доверить, как бы так попади любому не доверяют особо и не приглашают. Поэтому вот прежде чем стать царем, дурак должен пройти определенные инициации. То есть он должен быть чистый, абсолютно, как бы так, белый лист, да, и проходя свой путь, он вписывает самое-самое лучшее. Вот если самое лучшее вписывается, он побеждает. Он открывает свое сердце, открывается знание, родовой канал, родовой поток, и народ его принимает. А вот если бы он скурвился, как некоторые говорят, то в этом случае была бы у него проблема. Но вот в сказках показано, что как можно из ничего, казалось бы, быть самым простым, кого-то, может быть, таким, которого и не очень любят, над кем смеются, стать царем. Вот эти все качества, скрытые в этом человеке, они побеждают и раскрываются здесь и ум, и разум, много чего другое, новые качества у него приобретаются, раскрываются. Ладно, Дмитрий Мирный. С какого возраста детям читать такую сказку? Детей сначала нужно подготовить к такой сказке психологически. Это в 1952 был вопрос. Я там не помню, не обратил внимания, что за сказка была. Ну, может быть, это что-то связано, где там, например, про козленочка. Да, вероятно, что это про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Возможно, что и не надо детей готовить. То есть это как песня, она звучит, потому что время пришло. А вот объяснять, знать самому вот эти вещи, наверное, необходимо, потому что очень многое зависит от того, кто читает ребенку сказку. Если этот человек посвящен в какие-то вещи, если он обладает вот этим вот потенциалом, скажем, силой мысли, знанием, то я вот уверена, что вот в его передаче сказка будет звучать совершенно иначе, потому что мы не все передаем вербально. У нас есть еще и другие какие-то вот каналы воздействия друг на друга. И вот такой посвященный человек, он прочтет и разбудит в ребенке именно то, что необходимо для того, чтобы состоялось его приобщение к таинствам рода, к таинствам духа народного. В любом случае, даже современный человек, если услышит сказку эту, то там есть напутственное слово любому современному человеку, особенно в предновогоднее какое-то такое время. Не пей, козленочком станешь. Да, да, замечательно. Идем дальше. Белый волк. Здравия, люди добрые. А как мы можем искать скрытый смысл в сказках, если они обрезанные и искаженные? Смысл, который мы получаем, также искаженный. Получается, нас продолжают уводить в сторону? Вот тут я бы не согласилась, что все, с чем мы имеем дело, работая со сказками, искажено. Самое главное, вот этот вот один из последних принципов работы со сказкой, то есть она должна увеличивать жизненные силы человека, нас ладовать изнутри. Если сказка, скажем, я таки, правда, не знаю, уродлива, бессмысленна и безобразна, тогда, наверное, с ней надо работать, и она обязательно себя раскроет, она обязательно восстановит свои недостающие части, но это просто надо ей немножечко додать своей духовности, своего знания. Вот. Но я таких вот, скажем, ужасных обрезанных сказок не знаю. Я знаю сказки исправленные, вот эта сказка о репке, да, где там в оригинале пришла нога, за сучкой пришла нога, потом другая нога, и так до пяти. Потом они все как-то нога за ногу и вытянули репку. Вот правильно говорил Сергей Данилов, что это описание рычажного устройства. Я тоже к этому склоняюсь. Вот. То есть если сказка безобразна, и мы ее не понимаем, это наша проблема. Вот когда сказала слово «уродливое», мне как-то здесь сразу резануло. Скорее всего, «выродливо», когда выродилось уже, да. Хорошо. Да, урода – это красота, я согласен. Да, урода – это то, что и урода, и то, что уродилось, и то, что красота. Здесь много значений. А вот выродилось то, что… Вот это да, выродок отсюда идет и прочее. Ну, не удалось. Да, но я часто встречаю переписанные сказки, когда люди, к сожалению, читают их, и там вообще никакого смысла непонятно, потому что, на мой взгляд, они были переписаны в те времена, когда вот именно кощунство, обращение к щунам, к древности, оно посчиталось каким-то, ну, греховным, чем-то низменным, и еще такая фраза появилась «не кощунствуй». Вот, может быть, такими людьми это и переписывалось, как и многие летописи, сказания. И когда читаешь такие сказки, в общем, совершенно непонятно, для чего эта сказка и что она себе несет, и там куча-куча противоречий. Очень много сказок так переписано, на мой взгляд, это то, что вот с Бабой-Ягой связано, где сначала Баба-Яга, но ее представляют вообще там жуть какая-то, съедает всех подряд, но с другой стороны никого не съела. Потом она начинает там за кем-то гнаться, зачем гонится, непонятно, и что-то там такое делает тоже. И когда вот это все на наросты вот эти выбрасываешь, и открывается истинный смысл, кто же такая была Баба-Яга или Баба-Яга, то все становится на свои места. Только несколько слов там заменить, и тогда там уже открытым текстом рассказ идет про хранительницу леса, про хранительницу древней мудрости, про хранительницу переходного вот этого колодца из одного мира в другое, порубежницу и помощницу добрым, и отвратительницу злых, ну и так далее, и тому подобное. Что такое за черепки вот эти, и кто ее слуги, кто ее сыновья, там дети. которых вроде бы не должно быть, но они вот так и есть, там один всадник, второй, третий, в разных сказках по-разному. Так что встречаются, конечно, извращенные какие-то дурацкие сказки, на мой взгляд, но это уже больше, мне кажется, пишут уже сами люди, у которых не все со здоровьем в голове, не в порядке. Ну, ладненько. Здесь уточнение пришло от подсолнуха. Алексей, это было про медвежью лапку. Вот вопрос, с какого возраста читать? Медвежья лапка, я так полагаю, что с 3 до 5. И по этой сказке надо беседовать с ребенком и даже провести дописывание этой сказки, разговор с ним о том, как было бы правильно сделать, как было бы правильно поступить. Я вот в продолжение твоего предыдущего высказывания соглашусь, что сказки – это отражение состояния души народа. И далеко не всегда оно было кристальным, идеальным и прекрасным. То есть всякое бывало. Вот, но сейчас мы, обладая вот этой возможностью, знанием и возможностью восстановить вот это архетипическое, первообразное звучание, вот как ты провел это блестяще с образом Бабы-Яги, видимо, это на нашей совести, это задача именно нас, живущих ныне, провести со сказками вот ту самую, скажем, восстановительную работу, вот, чтобы они зазвучали в соответствии с тем, что в них заложено, с силами жизни, с мудростью, с разумом. Хотя, говорю, бывают какие-то работы на контрасте, и не стоит их там, скажем, засахаривать и обкладывать мармеладом. Чем сказка древнее, тем страшнее. Но в целом для отважных и могущих это работа по силам. Да, ну вот так я себе представляю себя молодым да неопытным, и мне бы было очень Мишку жалко, который дремал себе, никого не трогал. Вдруг пришли, лапы ему топором оттяпали, а там есть варианты охотников топора, которые ему оттяпали, есть варианты с дедом, который оттяпал. Есть варианты, что он съел бабку и деда, есть варианты, что он провалился, там много чего. Но если бы он, например, сожрал этих товарищей, я бы, как ребенок, был на его стороне. Это нечего. Сказка возмездия, да. Очень правильная сказка возмездия. А нечего к медведю приставать, тем более сказка безобидным, когда он спит. Да, спит человек, в кавычках, да, мохнатый, никого не трогает, стережет себе в междумирье. Чего туда полезли, зачем отрубили ему лапу? Ну вот, ему пришлось там не спать, потом себе эту ногу делать липовую. Да. Ну, проблем кучу создали и себе, и ему. Ну ладно, идем дальше. Валерий И. Смысл сказок примерно такой же, как у буквицы. Можно по-разному трактовать, и все будет верно. Для детей сказки могли быть как метод изучения буквицы. Вот такая реплика у Валерия. Здесь я полностью обращусь к тебе, так как я знаю далеко не все, и если ты согласен вот с этой мыслью Валерия, то ты можешь ее прокомментировать в позитивном ключе. Я думаю, что все-таки в сказке несколько шире. Почему? Потому что там, да, как буквицы, есть множество подуровней, но буквица, она все-таки дает некоторое конкретное описание, а сказка, вот как ты развернешь, так она и пойдет. И вполне возможно, что образ будет вообще совершенно противоречий. Я, конечно, понимаю, что буквицы есть не только прямые, светлые, но и теневые образы, которые противоречат светлому образу, но сказки это все еще шире. И часто зависит от того времени, когда это рассказывается, от возраста как рассказчика, так и слушателя, и от количества людей, да и вообще для чего это рассказывается. Поэтому я бы не стал так вот прям привязывать к буквице, но в чем-то, наверное, есть связи, и в чем-то, наверное, они схожи. Идем дальше. Елена Удалова. Здравия всем. Занимались ли изучением восточных сказок или сказок других народов мира? Имеют ли они тоже несколько смысловых слоев? Да, я знакомилась со сказками народов мира и могу сказать, что вот этот вот мифологический уровень, которого мы касались, он позволяет установить всемирное родство сказки. Например, такой сюжет, как «Золушка», ну, в нашем русском варианте это «Хаврошечка», он известен повсеместно, то есть включая даже какие-то там отдаленные африканские племена. То есть это архетипическое становление девушки для того, чтобы достичь вершины женского воплощения и стать не женой принца, а просто хорошей женой. Вот. Также, вот, например, наша сказка русская «Безручка», очень драматическая сказка, она известна даже в Японии. То есть если вот мы охватываем архетипический уровень становления женской души, то мы можем быть уверены, что подобные сказки есть и у других народов. И вот в этом-то, конечно, вот, скажем, секрет вот, всеобщей нашей человечности и взаимопонимания между людьми. Вот. Также сказка, если вот брать, вот, скажем, этническую сказку, конечно, она обращена корнями к памяти народа, и не всегда, иногда люди достигают успеха путем захватнической войны, иногда там хитростью и ловкостью. И вот именно любимый герой народа, он отражает его идеал человека. Но вот у нас на Руси все-таки, наверное, это Иван Дурак. То есть мы веками непонятны чужеземным мудрецам. Вот, и надо больше обращать внимание именно вот на Ивана Дурака, чтобы стать более понятными самим себе. Хорошо. Далее Василий Иванович. Здравия всем. На Калиновом мосту через Смородину реку Иван-царевич бился со змеями-горынычами 3, 6 и 9 головами. Что означает количество голов? Так, это у нас уже, получается, математический пласт или даже славянская нумерология. Вот это вот, скажем, сакральные числа 9, 6, 12 – можно о них очень много говорить. Но я так думаю, что здесь человек может сам объяснить на том уровне, на каком он уверенно стоит. Ну, например, вот 12 голов, ну пусть это будет 12 месяцев, да, там 9, девяточка – это число перехода, это число там девы, это число полноценной беременности, 6 – полгода, день и ночь богов. То есть это все должно объясняться на том уровне, которым мы обладаем в данную минуту, потому что просто иного-то пути у нас нету. Вот, то есть можно объяснить, но это как бы вот здесь и сейчас, а завтра, может быть, изменится наше понимание, мы будем обладать какой-то другой информацией, будет другое объяснение. Вот, я выразила свою мысль или недостаточно четко ее? Не знаю, выразил ты ее четко-нечетко, прозвучало вполне. Вот, в общем, скажу так, сказать точно я не могу, каждый может наполнить эту форму своим содержанием. Ты знаешь, мне кажется, здесь все очень достаточно просто. Вот есть такое понятие «три глав». Да. Когда, например, человеку говорят современному «три глав», он сразу себе представляет вот такого змея Горыныча, где из одного туловища торчат три шеи, на них там головы. А если нам посмотреть, что такое триглав, это праздники, где соединяется несколько божеств или богов воедино, то есть суммируется сила. И существуют там еще большие главы, где соединяются вместе. То есть во времена силы соединяются силы, стихии, возможности богов, и в это время проявляется что-то в природе и взаимодействие с людьми. Вот я думаю, что когда трехглавый змей Горыныч, это, скорее всего, троекратная сила, которая у него проявлена, когда шестиглавый, шестиголовый – это шестикратное увеличение силы. Ну и девятиголовый – это уже когда совсем тут отпад, и лучше беги, а то сожрет, спалит и что угодно сделает. То есть вполне возможно, это какое-то проявление силы, все-таки, а не количество голов на самом деле. Безусловно, да. Вот, и сразу вспоминается такой анекдот, когда Иван-царевич отрубил змею Горынычу голову, на этом месте выросло 3 головы. Отрубил 3 головы, выросло 6. Отрубил 6, выросло там, ну и так далее. Вот так до вечера и издевался над бедной зверюшкой. Так, идем дальше. Вопрос эфир от Олега Орлова. А что вы можете сказать про крошечку Хаврошечку? Там и 3-й глаз у сестры, и корова волшебная, и ухо, в ухо, которое надо влезать, и яблочки, которые привели жениха к крошечке. Расскажете? Да, попробую. Действительно, в этой сказке у 2 героинь не все в порядке со зрением. Среди них есть 1 глазка и есть 3 глазка. Средняя сестра – это 2 глазка. Вот. Что можно сказать об 1 глазке? То есть это не полное восприятие мира. То есть это, скажем, ополовиненное знание о реальности. То есть 1 глаз – это лишенная перспективы зрения. Там, если твой правый глаз соблазняет тебя, вырви его. То есть это существо, которое совершенно не приспособлено к постижению истины. Двуглазка – обыкновенный человек, да, не ей дозорит за хаврошечкой, она засыпает тоже. А вот трехглазка – это уже действительно интересный и даже инициатический образ. Потому что вот этот третий глаз, можно сказать, что в каком-то из переложений, в каком-то из архетипических уровней – это потерянное духовное целомудрие. То есть это человек, у которого раскрыли третий глаз, но он служит злу. То есть человек с какими-то разбуженными способностями, может быть, магическими, может быть, еще какими-то там, ясновидец он, но он настолько нравственно убог и несовершенен, что он, эти способности, они служат злу. Вот. То есть потерянное духовное целомудрие, вот этот третий глаз. Ну, действительно, вот она-то хаврошечку и выследила. Что у нас там еще по хаврошечке? Ну, там коровка волшебная, ушки у нее волшебные, яблочки. А, коровка волшебная, ушко, да? То есть это действительно в одно ушко влезу, в другое с богатством очучусь. Это понятие народное о волшебном переходе. То есть это, опять же, обращение к очень тонкой теме, как народная магия. Нам известны такие былички, что там надо куда-то вот пролезть, куда пролезть совершенно невозможно, но если ты это сделал, то ты уже обладаешь способностями, ты избранник духовного мира, там можешь кем-то повелевать, уже там знахарь, колдун. Вот. То есть тут, опять же, очень много, много, может быть, образов, включая даже тот, что вот этот переход из мира в мир, который совершает хаврошечка, оказываясь каждый раз там с полотном, с беленым, там все у нее уже сделано, вот, это совершается ею действительно по благословению духовного мира. То есть она избранница, она любимица вот этой волшебной коровы. А корова – образ мироздания, это древнейшая матерь. Вот даже в сказке «Золушка», в французском ее варианте, народном, там крестная представлена коровой. Нам рисуют крестную в золотом платье, там сказка «Золушка», да, красивая крестная выходит. А это... В изначальном варианте это корова в сумраке хлева. То есть это та же сказка наша. Вот. То есть волшебство. Вот. И, конечно, тут мы можем тоже вот включить свою фантазию, пофантазировать, чтобы что-то вот достичь. То есть надо пройти через вот такой вот шкуродер, да, каким является коровье ухо изнутри, пролезть и выйти победителем. То есть это и инициация девушки, которая, видимо, вот так вот облекались в такие образы творцами сказок, которые как бы вот кодировали за такими необычными образами очень важную родовую информацию. Угу. Что там еще? Так, ну про яблочки там, про яблочки там еще было и про жениха. Ну это вот как раз пройденная инициация, девушка получает жениха. А яблочки – это древо, получается, если вот мы видим целую мифологическую картину, то есть из костей коровы вырастает древо с золотыми яблочками. Это древо разумно, то есть оно уже обладает памятью, оно там проявляет характер. Вот, то есть меня вот это вот совершенно чарует. А то, что яблочки золотые, ну, видимо, в народном понимании, опять же, вот эта вот двойственность золота, здесь она все-таки имеет какое-то благое значение. Угу. А если представить себе, что корова не простая, а небесная, например, корова Зимун, которая связана, как мне кажется, с кем-то из небесных богинь, например, Макаш. К примеру, Макаши всегда женщины обращались зачем? За своим счастьем, за долей, да, избегали недоли, то есть речи не среча. То есть дай мне, матушка, какую-то такую хорошую, да, жениха, да хорошую долю. И вот это ушко, может быть, это как раз то, куда обращалась хаврошечка, к небесным своим покровителям, к небесной своей покровительнице, к родам своим небесным, и оттуда получала что-то. А золотые яблочки, как мы уже в другой сказке говорили, это то, что там представлено на сварге небесной, когда достается детям. И вполне возможно, что вот это проявление из костей, а раз она померла, значит, она связана уже с потусторонним миром, то яблочки золотые, они и связаны с этим. Поэтому вполне возможно, там и Млечный Путь корова дает молоко, и корова Зимун, и судьба там же, и макошь, и те самые яблочки, через которые вот она получила то, что ей по ее доле должно было передано быть. Мне это очень близко, но я могу еще дополнить, что сказка имеет вот этот вот трагический излом. То есть в семье, скажем, изменившей древней вере, живет девушка, которая предана древним божествам, да, то есть девушка, ну как мы можем сказать, чтобы не обидеть никого, девушка-язычница, да, вот здесь есть конфликт языческого сознания и сознания уже не языческого, вот, и Хаврошечка, верная древним богам, она вот в конце концов оказывается победительницей, а вот изменившие вере, там, да, эти одноглазые, трехглазые, то есть с недостаточным развитием духовности, с порушенным вот этим вот состоянием души, они гибнут там, или им глаза выкалывают, там тоже варианты сказок, то есть они оказываются вовсе слепые в итоге. Вот, то есть мне это очень близко, прям даже вот оно радует, такой вот, такая вот раскрутка нашей сказки. Ну, чтобы кого-то не дразнить, здесь вот достаточно... Будем дразнить. Здесь... Нет, это сказка, она сложена до нас была. Здесь достаточно... Придумали. Здесь достаточно уточнить, что язычи – это представитель народа или народ язычи. Поэтому, когда мы говорим «язычник», то здесь есть несколько представлений. Если по отношению к другому – это представитель другого народа, а если сами себе, то это народник. То есть, поскольку язычи – это народ, то мы говорим о народных традициях, о народной вере. А вера, если мы говорим о знании и ведании, то это ведическая знание, ведическая культура. Если просто о подражании, то вот это что-то простое, просто сохранение чего-то. Поэтому если говорить просто слово «язычник», многим непонятно. Если говорить «язычник» как представитель народа, то это народник. Это тот, который сохраняет какие-то свои корни, ими интересуется. И не более того. Если народник просвещенный, то это ведическая культура, то открываются многие пласты нашей древности. Так что здесь и с этой стороны можно посмотреть, никого не обижая, никого ни к чему не призывая и ни на кого пальцем не указывая. Каждый понимает по-своему. Даже вот такие слова можно расшифровать совершенно по-разному. Так, ну про крошечку-хаврошечку, наверное, все понятно. И если уж касаться того, что вот были переписаны многие сказки, то вот как раз где Баба-Яга присутствует, там Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая и другие, они же тоже пересекаются с этим. И там в одной сказке посылают к бабке, которая оказалась Ягой, ну и так далее. А что там эта Яга сделала и почему она не съела, и что она там творила, оказывается, на благо все. А вот те, которые ее послали, они в конечном итоге и были сами наказаны тем же самым огнем, которое та же самая бабка и дала этой самой девочке. И мало того, что она дала, она еще и наградила. То есть интересное явление. Они посылают к той, которая их уничтожает за отсутствие веры, за злободье, а ту, которая посылает, награждает и еще и в конечном итоге судьбу хорошую ей создает. В общем, интересно такой поворот. Я думаю, что есть здесь о чем задуматься. Идем дальше. Искатель истины. Может быть, так называемый Калинов мост – это портал в иномирье? Так. Портал в иномирье. Ну, используя вот эту вот, скажем, эзотерическую терминологию, да, можно так сказать. То есть это действительно переход, место перехода, где совершается финальная битва. Вот. И очень правильно, что она совершается, потому что вообще-то живому герою туда нельзя. Вот это еще, скажем, одна из граней вот этого вот боя на Калиновом мосту. Живому туда нельзя. И то, что его туда не пускают, вот, змеи там или кто-то еще, то есть они, в общем-то, делают ему благое дело, потому что его место здесь, он живой, ему еще не все подвиги совершены здесь. Но здесь еще можно и по-другому сказать, что это богатыри, как правило, разного вида, разного плана, где-то усердные, где-то такие спящие, и как с Иваном Царевичем или Иваном Дураком там рассказывать о том, что богатырь-то ты богатырь, рода-то знатного, да вот проспал свое счастье, а вот Иван, как там, например, коровий сын, или Иван какой-нибудь там солдат сын или прочее, ну, там много вариантов Иванов, он встал и защитил. Те, когда спали, а он отбивал атаки, прятался он где? Он не переходил на самом деле этот мост, эту Калину Смородину реку не переходил с кисельными берегами, а он прятался под мостом в лучшем случае или стоял на мосту. И вот это чудище, которое оттуда или из потустороннего мира, Навьего мира, перлось сюда, на Русь, там о трех головах, о шести, о девяти головах, оно, в общем-то, не могло сюда войти. Сам-то богатырь туда тоже особо и не собирался входить. Поэтому здесь надо понять, если это Навий мир, то, скорее всего, из Навьего мира какие-то вот чудища, которым здесь не место, они, ну, что-то там совершили не то и пытались сюда залезть. И много преданий о том приходили, когда сверхсущества, такие как, например, Перун и многие другие, которые помогали богатырям и другим людям Навий мир утихомирить. Вот туда входили только те, кто относился к дружине вот этих вот как раз высших существ. Кстати, если уж мы говорим про те предания, которые на Калиду присутствуют, вот там Перунова дружина, она явно представлена, где есть сначала Навья дружина, так называемая в кавычках, дружины трудно назвать, это вот банда такая, шайка, которая ломится в дома, да, и поет всякие песенки шутливые, но с какими-то ужасающими обязательствами, что если нам не дадите пирога, мы корову там за рога, ну и прочее. И так что давайте. И от них откупаются вот этой всякой бесовщинки. А вот Перунова дружина, где уже солнышко, где народился Божич, там в разных направлениях по-разному называют, кто-то хворсом, кто-то Калидой, кто-то еще как. Он представлен чем? Представлен не только дружиной, но и светом, который в звезде, который в солнышке народившемся. И много чего. Там целые баталии разворачиваются между Перуновой дружиной и между вот этими чертенятами. Не везде это сохранилось, к сожалению, на мой взгляд, потому что или одно, или другое представляется. Но многие не понимают, что вот светлые – это те, которые как раз являются представителем божественного, то есть светлого или перунового хода, перунового такого движения. А больше вот как там про чертей, вот это сейчас за милую душу все разыгрывают. Не понимают, откуда там коза взялась, почему откупаться надо. Ну, это отдельная, колядочная такая история. Так вот, если мы говорим про светлых божеств, которые всегда вставали на защиту родов своих и своих последователей, детей и внуков, то вот они тогда туда могли переходить, в это пекельное царство через этот мост, и там наводить порядок. А так наводили, что оттуда вся эта шобла выпрыгивала и не знала, куда деваться. А потом по всей земле ходили, их и на место ставили. Вот, так что вот Калинов мост и вот эта вот реченька с кисельными берегами. Кстати, а чем поминали-то покойников? Киселем. Да, да. Киселем – это поминальное блюдо. Наверное. Да, так что здесь как раз указатель, что это потусторонний мир. А вот был ли он порталом, и сюда всякие иные перлись через него, и царевичи, и богатыри вставали на защиту, или это просто представители Навьего мира, темные Нави, это другой разговор. В общем, я думаю, в каждой сказке есть упоминания на, и указания на то или другое явление. Так что стоит просто внимательно посмотреть, и все стоит на свои места. Так, дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Нины. «О царевне лебеди не нужны были кузнецы, она рукой махнет, и целый город появится. И в конце сказки добрым молодцам урок. Девица-то и так все знали». Но вот другой формат поговорки. Никто познает тем урок, а добрым молодцам урок. Типа это молодцам надо было что-то познавать, а девицы и так все знали. Что там познавать-то? Вот Нина так вот развернула, интересно. Да, да, очень обнадеживающее замечание. Для кого? Для девиц? Для девиц. Ну, понятно, опять эмансипация поперла. Мужики, прячьтесь. Ну, ладненько, идем дальше. Принята версия. Вопрос в эфир с Ютуба. Геннадий Романенко. Здравия, Арина Веста. Можно ли пояснить скрытый посыл? Пойди туда, незнамо куда, принеси то, незнамо что. Благодарю. Так, пояснить скрытый посыл. То есть я думаю, что это вот как раз из неразгаданных вот кодов русских народных сказок, потому что мы слишком многое можем вложить. Вот пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. В принципе, я с одной версией встречалась, которая, ну, я считаю, более или менее. То есть это как раз вот этот мир бессознательного, где есть все и одновременно. Все, о чем только можно помыслить, подумать, и одновременно нет ничего. То есть это вот загадочная сторона по ту скажем, по ту сторону моста. Калина была. Угу. А ты знаешь, я на своих семинарах это как раз... Это такие реалии сложные. Да, я слушаю тебя. Да. Вот как раз на своих семинарах я об этом рассказываю. Просто не все понимают, что такое. Я послушаю с интересом. Я их не выкладываю в открытый доступ, потому что неподготовленный человек это может показаться не совсем нормально. Дело в том, что вот наша жизнь, она строится на триединстве не только дух, душа, тело, а и на таком понятии, как подсознательное, то, что относится к физическому телу, к плотскому, сверхсознательному, то, что относится к божественному плану, и вот к тому, что соединяет, это сознание. Сознание тогда, когда ты можешь что-то объяснить. Вот если ты можешь объяснить, зачем ты это сделал, для чего ты это сделал, то тогда это сознание работает. Тебе понятно, что, зачем, куда и почему. Если ты не можешь объяснить, это ли относится или к божественному, либо это относится к плотскому, к физическому телу. А физическое тело, как известно, оно очень сильно схоже с животным началом. Вот животные многие не могут объяснять, зачем они что-то делают. Ну, просто делают и делают. Инстинкты, безусловно, или условные рефлексы. Человек все-таки повыше будет, нежели чем животное. Так вот, когда отрубается верхняя часть, сверхсознание божественное, и существует только сознание, основанное на потугах физического тела, то тогда человек сваливается в животное начало, просто разумное или умное животное, которое забывает, зачем оно здесь, или не думает, зачем оно здесь, и живет вот как живут многие животные, все мне-мне-мне, чтобы послаще да и так далее, и помягче, и включается принцип курятника. А вот когда человек живет еще и высшим, то есть откуда приходят все знания, и плотское служит ему, тогда сознание находится в конечном итоге на стороне богов. И вот если мы убираем физическое начало, а доверяемся, ну не совсем, естественно, убираем, оно нам служит, и доверяемся высшему, божественному, вот тогда пойди туда, незнамо куда, принеси то, незнамо что, означает довериться божественному промыслу и пойти за уроками своими, которые по судьбе тебе даны, и получить ту самую инициацию, о которой ты сегодня много раз уже говорила. И в конечном итоге превратиться из Ивана-царевича или Ивана-дурака в того самого царя, которого принимает народ. Потому что если царь без царя в голове, а не по божественной канве, то в этом случае это страшно. А вот если это тот, который по божественному пути следует, то он и народ вытащит куда надо и поднимет выше его, ну и царство, государство, держава будет в порядке. Ну вот как-то так. Замечательно, да. То есть наработать недостающее, то пока чего на свете нет. Конечно, да. Когда человек начинает думать, что ему не хватает, то проблема. А когда он говорит, ну, я достиг определенного уровня, что мне дальше делать? И обращается, ну, кто-то говорит, к богам, кто-то к дедушкам, кто-то говорит, к предкам, кто-то к роду. Что мне дальше делать? Ну, там говорит, доверься мне. Вот веришь мне, значит, все будет хорошо. Не веришь мне, ну, лучше не дергайся. Ну, и начинается инициация, прохождение. Да, тут и открываются у него знания, он со зверьми начинает разговаривать, и предсказания какие-то от кого-то получает. И многие-многие существа, и в том числе и темные, начинают ему вдруг ни с того ни с сего служить. Так что вот это и есть «пойди туда, незнамо куда, принеси то, что незнамо что». Стань тем, кем ты должен стать. Да. Дальше реплика в эфир из Ютуба. «Искатель истины. У Ивана-дурака» чистое сердце и светлая душа, потому и побеждает зло. Да, кто же спорит с этим? Ага. Идем дальше, Нина. Из Ютуба. Вот, кстати, про царевну лягушку. Только сбросив шкуру, она чудеса могла творить. Это рептилоидный ген реально лишил человека сказочных возможностей и вечной жизни. Посмотрите, человек стареет и становится реально похож на лягушку. Беззубую, горбатую, брюхатую и некрасивой походкой и ликом. Нина, есть ролики в интернете замечательные, где люди по 80 там, и по 90 лет до самой-самой своей смерти, до самого своего рубежа, занимаются спортом, крутятся на брусьях, там танцуют в присядку, и на лягушек они совсем не похожи. Но это мое такое представление. А что ты скажешь, Арина, по поводу реплики от Нины? А что лягушка – это рептилоидная форма жизни? Ну, вот, нет, судя я по думаю, тому, что это да. совсем другие этнические коды. Вот, то есть лягушка – это символ, вот в сказках на архетипическом уровне – это образ абсолютной женственности. Вот, то есть нагая, влажная, воркующая по ночам, вылезающая при луне и абсолютно беззащитная. То есть она способна впадать в спячку на долгие месяцы и оживать весной. То есть женщины видели в ней, видимо, отражение своих возможностей потаенных. Вот, и считали, видимо, лягушку своей помощницей в мире природы. То есть она их очень многому учила. Я так думаю. Вот. Но, кстати, вот эта вот царевна-лягушка, мы привыкли считать ее русской сказкой, славянской сказкой, но у наших соседей, близких нам по территории, у финно-угорских народов, в частности у марийцев, вот этот вариант сказки царевны-лягушки, я его считаю изначальным. То есть это могло быть даже отчасти заимствованным нами, вот этот вот образ царевны-лягушки. Вот. Ох, здесь можно поспорить, кто кого что заимствовал. У них это более мотивированные вещи, то есть они истотные, а у нас они не мотивированные. У нас непонятно, зачем Иван-царевич сжег ее шкурку. Ну да, был нетерпелив, молод, хотел скорее обладать красотой. Вот. И наказан он был тоже, вот как бы у нас не совсем мотивировано. А у них вот сохранились ниточки мотивов, связанных с обрядовой стороной сказки. То есть там больше связи с обрядовой стороной жизни народа. Вот. То есть я просто поняла, что или они это лучше сберегли, вот. Но ключики находятся в марийской сказке, которая, в принципе, точно так же и называется. Ты знаешь, вот когда идет у нас разговор, кто там сберег, кто не сберег, кто откуда чего взял, кто куда чего перенес или не перенес. Да, не хочется на эту тему. Нет, мне очень, наоборот, хочется на эту тему всегда разговаривать. И не с точки зрения, кто там круто или не круто, а с точки зрения того, а как это могло быть. К примеру, вот была единая, ну, держава, наверное, под названием Русь, условно, которая означала свет. То есть Русь означает свет, кто еще не знает, так вот делюсь. И занимала она все северное полушарие, вплоть до экватора, и тому доказательств огромное количество. Раскопки археологов о том говорят, что вот очень много схожего и с славянскими направлениями, с арийскими направлениями, со славяно-арийскими, славяно-русскими, как хотите это называйте. И если мы понимаем, на кого в первую очередь шли агрессивные нападки со стороны недругов, ну, наверное, не на финно-угров, а, наверное, на тех, которые были все-таки помощнее, покрепче, потому что выбить в первую очередь их надо было. Уничтожение культуры, уничтожение памяти и многого чего. Оно не на финно-угров, не на маленькие народы направлялось. Маленькие народы, ну, что на них нападать-то? Большого придавил брата, а дальше всех по одному, и как в анекдоте, как в анекдоте про веник, да? Вот про метлу. Если нам надо понять сказку, то мы должны ценить подсказку. Конечно, конечно. Поэтому, когда мы обращаемся к нашим братским народам, которые с нами жили под одной крышей, бок о бок многие тысячи лет, вот тут как раз и происходят те самые дополнения, вскрываются недостающие звенья, которых у нас сейчас в многих сказках извращенных специально, еще раз я второй раз об этом говорю, не хватает. К примеру, если мы возьмем индуистские писания различные, веды, то многие из них, какие-то вот ученые, опять же, индусы, ссылаются на то, что эти веды-то были в упрощенном варианте переданы от кем, откуда, для кого и когда и как. И мы спрашиваем, а наш тогда где? Да, а наш тогда вот почему? И только там какие-то отголоски у нас где-то всплывают. Но если мы посмотрим, например, на даже какие-то маленькие отголоски, мы увидим, что в каждой крупице намного более глубоко что-то дано, нежели чем вот в огромных трудах индуистских вед. Там все по полочкам разложено, там все красиво, там все классно, там все здорово. Но оно разложено до такой степени разжевано, что ну, даже домысливать нечего. А если мы берем те же самые какие-то сказки и предания наши, то мы видим, что там целые пласты, о чем ты сегодня говорила, которые вскрывает, вскрывает, да не перевскрывать. Вот, поэтому, если мы понимаем, что против кого шла война, против кого, какой культуры шла агрессия, то тогда все становится на свои места. Уничтожать надо было того, кто силен в первую очередь, а не воевать с малыми. Что с ними возиться? Еще раз говорю, прижал одного сильного, а потом дальше к ногтю всех можно и поставить. И это, к сожалению, сейчас продолжается. Беда в том, что многие люди принижают себя самих, принижают свое прошлое. Они не верят в то, что это могло быть у нас на Земле. Недавно ехал в метро, ну такой подвыпивший человек стоит, у меня принял за священника, христианского причем, ну и стал говорить, что все православные – это люди нетрадиционной ориентации. Вот. Ну, у нас с ним разговор завязался, в конечном итоге я сказал, что не совсем я к этому отношусь. Он сказал, да все равно вы все такие, то есть для него это было все равно. Вот. Но так или иначе разговор удался, и когда он дошел до того, что вот Русь была такая великая, он сказал, да ладно, это говорит русский человек, да ладно, что там, это я знаю все, не верю я в это. Ну вот, ну не верит он в это, ну заливает он свой мозг зельем этим. Естественно, что против этого зелья трудно что-то там доносить, какую-то истину. Но ведь ему никто это в рот специально не заливал. Это его выбор, исходя из того, что ему кто-то нарассказывал. То есть одни правильные сказки, но другие были замещены неправильно. Одни предания правильные, но другие на чужеродные, на выдуманные. А ему кажется, так норма. Вот ему проще на корпоративах или там кабаке залить себя и думать, что он какой-то там не пойми кто, ниоткуда взявшийся там наследник свинов подзаборных. Вот такая беда. Ну, ничего-ничего, по крупицам. Может быть, с ним уже поздно общаться, а вот насчет детей и внуков его мы еще поговорим, потому что в них будущее нашей державы, в них будущее наших стран, и надо им ум да разум раскрывать для того, чтобы жить в другом совершенно варианте нашего бытия. Так, все вопросы, реплики мы озвучили, и теперь приходит время нам подводить итог сегодняшней нашей встречи. Начинай. Так, я как бы немножечко в растерянности, могу сказать, что встреча была мне очень интересна, но это, наверное, не совсем то, что ты хочешь услышать. Вопросы, кто кому сказки рассказывал, да? Понятно. Ну, нет, в любом случае. Я узнала много интересного. Я, знаешь, прости, что перебиваю, Алексей, я заметила, что вот насчет сказок есть люди, которые их не знают вовсе, как правило, знать не хотят, и вторая часть людей, которые сказки знают прекрасно. Вот, а я отношусь к той непопулярной средней части, которая только учится. И я сегодня очень много узнала и, наверное, смогу теперь как-то более полно осветить то, что не было освещено до этого. То есть действительно какие-то удивительные горизонты ты открыл, и я благодарна этому дню и благодарна передаче за это. Я думаю, что надо благодарить всех наших радиослушателей, которые помогли нам эти горизонты раскрыть, ну или хотя бы чуть подвинуться к ним. Дело в том, что горизонт – интересная такая линия, до которой можно идти бесконечно, но никогда не дойдешь. Поэтому надо мир смотреть целым, чтобы линия горизонта настолько удалилась, чтобы мир стал целиком весь виден. Вот когда мы поднимемся на этот уровень, то тогда мы увидим Землю целиком, а не какие-то полосочки на горизонте. Ну, хорошо, в любом случае, давай подводить итог. Так, итог для меня вот он очень важный, и я уверена, что вот то, о чем мы сегодня говорили, оно обязательно должно войти вот в копилочку всех мыслящих людей, всех близких вот нам по духу, потому что сказки сейчас могут оказаться незаслуженно забытыми, а они содержат великолепные возможности для того, чтобы быть счастливыми здесь и сейчас, быть сильными и добрыми. Я в это очень верю. Замечательно. А я не просто в это верю, я желаю, чтобы оно так и было. А раз желаю, значит, так и делаю. И всех, кому не безразлично наше будущее, и не безразлично наше прошлое, и не все равно, где мы живем и для чего, присоединяйтесь. Вместе мы сила. Ну что же, мне остается сказать, что сегодня по одному из современных календарей 26 декабря 2018 года, среда. Скрытый смысл сказок, так назывался наш сегодняшний эфир. В виртуальной студии находилась Арина Веста и я, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, по совместительству ведущий. Приглашаю всех участвовать в создании, в улучшении, в продвижении своих средств массовых информации, потому что все, о чем бы мы ни говорили, все равно придет к средствам массовой информации, или к вражеским, или к нашим. Участвуйте, делитесь своим опытом, знанием, приглашайте ведущих людей, сами что-то делайте, и мир станет лучше. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру. Вы слушаете Народное славянское радио.